Глава 3. Бог не выдаст, свинья не съест. Июнь истек наполовину. Мария Ивановна и Велена неплохо устроились в избушке. Раз в неделю Мария Ивановна ходила в Сбитнево, ближайшую деревню в 10 километрах по просеке, за хлебом и молоком. Неделя текла за неделей. Мария Ивановна каждый день занималась с Веленой. Массаж, гимнастика, собирали землянику, грибы. Донки, закинутые в озеро на ночь и с утра, исправно приносили по одному два лещика или крупных карася. В основном ушицу варили. С грибами оказалось сложнее. Дождей было маловато, шли в основном сыроежки, лисички, летние опята да молодые дождевики. Вдоль опушки в поле грудками вылезали шампиньоны. Пока хлеба не заколосились, беленькие и не думали появляться. Маша сразу как перебралась на озеро, раскопала деляночку, наносила с полян свежего коровяка и посадила редиску, морковь, репу и 5 рядков картофеля. Велена удивилась. «А картошка-то зачем? Мы разве тут до осени будем?» «До осени она не доживет. Молодой съедим», — ответила Маша. Старая печка в избушке стлела в ржавую труху. Ее останки Маша обнаружила в яме у опушки леса. Однако кто-то заботливый поставил крепкую пузатую буржуйку с голенастой трубой, обернутой асбестовыми листами, и обмазанной глиной, чтобы ненароком не спалить жилье. По лесу ходили вдвоем. Маша Велену от себя не отпускала, присматривала. Берега озера густо поросли малинником и ивняком, особенно со стороны истекающего ручья. В озеро соваться Веленке было настрого запрещено. Воду для питья брали из родничка, а из озера только для стирки или мытья. С одной стороны расположилась дубрава, могучие узловатые стволы, где стелилась изумрудная трава и обильно скакали солнечные зайцы, пробивающиеся через густую листву. Днями Велена валялась с книжкой в тени деревьев или выслушивала фенендоскопом сердцебиение плода. Маленькое сердечко стучало, время от времени растущее чадо распрямляло конечность и ощутимо пихалось изнутри. Маша на Веленочкина гримас спросила. «Решила, как назовешь?» «Ага, если мальчик, будет Виктором. А что, Виктор Викторович, неплохо. А если девочка?» Маша шутил. «А если девочка, будет Викторией? Виктория Викторовна, тоже ничего, а?» «Герман будет рад. Он тебя хотел Викой назвать». Как же не похож был нынешний режим на тот, к которому Велена привыкла в городе. Теперь они ложились с вечерней зарей и вставали с рассветом. Керосин в лампе Маша экономила, пригодится еще. Чего зря палить? Маша с нетерпением ждала июля. Герман должен был взять отпуск и приехать. Найдет ли? Все-таки он тут был один только раз 23 года назад. А с тех пор уже много изменилось. Особенно дороги. Старые-то колеи заросли. Областные власти проложили новые асфальтовые дороги, а вот указатели поставить забыли. Где свернуть? Куда приедешь? К концу июня начались дожди. Мария Ивановна ругалась. Вот дождик противный, работать не дает. Но нет худа без добра. Лес вымок основательно, и грибов стало, видимо-невидимо. Правда, и грибников тоже. Каждый день то один, то другой набредали на избушку. В основном все свои, сбитневские. Машу они знали, заходили не столько от любопытства, сколько на огонек, посушиться да новостями поделиться. Как-то после полудня, когда Мария Ивановна занималась в небольшом своем огороде, из леса вышел очередной грибник. В сапогах, брезентовых штанах и такой же брезентовой куртке, в кепке и с большущей корзиной, полной ровных крепеньких боровичков. Мужичок поздоровался, присел на пенек и, достав из внутреннего кармана полиэтиленовый пакет, извлек из него пачку беломора, спички, прикурил и спросил у подошедшей Марии Ивановны. «Не надоело вам тут?» «Да нет пока», — ответила она, вытирая руки от земли. «А что, мешаем, что ли?» «Да как сказать?» Мужичок уклончиво отвел глаза. «Место тут тихое, мотоциклисты не наезжали?» «Да нет пока еще. А что, бывало?» «А как же, парочками все, парочками». «Да нет, пока не беспокоили», — Маша присмотрелась. «А вы вроде сбитневский?» «Да, оттель». «Ну и как живете?» Мужичок затянулся, помолчал, ответил тяжело. «Плохо, беда. Да что ж случилось?» «Да как сказать, не знаю. В деревенском стаде мор напал. Моя коровка, да еще 8 слегли. да и сдохли в 3 дня. А с фермы не успеваем молоко, да молзавод довести киснет. Отчего же? Догадываясь, спросила Маша. Да кто ж знает? Мужичок отводил глаза. Эпидемиолог приезжал, ваткой все протер, говорит чисто. Корова не маститная, оно все одно киснет. Бабки-то наши говорят, порча это, вредительство. А еще говорят, будто от вас, живущих на озере, все идет. Маша удивленно спросила. Ты сам-то веришь в то, что говоришь? Верю, не верю. Какая теперь разница? Корову не вернешь, вздохнул мужичок. Ну, а какое отношение мы к вашим коровам и молоку имеем? Ну, это верно. А вот еще говорят, будто вы тетку свою до смерти уморили. Это как? Врут или не врут? А сами сюда сбежали. Еще как врут, засмеялась Маша. Хотя слова эти ее рассердили, но виду не подала. Но спорить я не буду. Тетка моя жива была. А то, что через злобность свою она глаз потеряла, это верно. И дочка ее завистница. Может, любую гадость сделать и сказать. Это тоже верно. Мужичок плюнул в ладонь, сгасил Беломорье, на курку брал в карман, а ладонь вытер о штаны. В общем, сердит наши бабы на вас очень сильно. Не знаю, правда ли, нет ли, но слух идет. Что вы тут колдуете? Мне уже плевать, я ни в бога, ни в черт не верю. Но если не хотите, чтоб подпалили вас, съезжайте по-добру, по-здорову. Маша разозлилась. Она уперла руки в бока и сказала. Мне тоже плевать на ваших сердитых баб. Я ничего плохого ни вам, ни вашим коровам не делала. А вот кто делал, догадываюсь. И кто слух этот пустил тоже. Если захотите избавиться от напасти, приходите, научу. А нет, пеняйте на себя. Но со злом к нам лучше не соваться. Будет, как Александр Невский говорил, помнишь? Зарубите себе и бабкам вашим накажите. Мужичок кивнул, поправил корзину, отошел от Маши. И кто же эту порчу навел? А вот ты разузнай. Не было ли в деревне в последние 3-4 дня высокой бабы с родинкой под глазом? И не ходила ли она на ферму? Если все подтвердится, была она, приходи, я научу, как от ее вреда избавиться, понял? Или пришли кого-нибудь посмышленнее? Мужичок ушел. Через 2 дня на мотоцикле приехала парочка, парень и девушка. Они оставили мотоцикл. Парень присел у опушки на бревнышке, а девушка подошла к Велене, сидевшей у столика. «Привет». «Привет», — ответила Елена. «А мама твоя где?» «В доме убирается». «А позови ее». «Мам, к тебе приехали», — крикнула Елена. Маша вышла из избушки и увидела девушку. «Ты ко мне?» «Да, отец послал. Он просил передать, что все верно, и узнать, что делать». «Ну что ж, пойдем поговорим», — Мария Ивановна увела девушку в дом. Они пробыли там около получаса. Девочка спрятала в карман записку. И, уходя, крикнула «Спасибо!» «Пока не за что!» Велена проводила их взглядом, мотоцикл, протарахтев, скрылся в лесу. Она сразу же приступила к маме с расспросами. «Что это они? Зачем?» «Опять Людка пакостит!» Мария Ивановна присела рядом с Веленой. Оставила заговоренную веревочку на ферме или нитку. Молоко стало прокисать очень быстро. «Она нас свалила, на меня!» — поправилась Маша. Я вот только с коровьим мором не сразу разобралась, но эта девочка сказала, что пастух сменил пастбище и вывел скотину на болотистые луга вдоль штыги, а там полным-полно веха болеголова. Он очень похож на борщевик, но в отличие от него ядовит, и ядовит смертельно. Я спросил, кто пастух? Она сказала, школьник. Я спросил, как он учится? Девочка ответила, двоечник. И тогда я предложил выяснить у него, кто ему посоветовал отвезти стад на болотистые луга. Уверен, что это была Людка. «Ну, мам, ты прям Шерлок Холмс. А почему молоко киснет?» «Не знаю. Просто я знаю, если заговоренную веревочку найти, и эта девочка ее сожжет, то молоко киснуть перестанет, а Людке это отзовется». «Как отзовется?» «Как-нибудь. Или ее молоко будет киснуть, или куры сдохнут, или урожай сгинет. Откуда зло берется, туда и возвращается». «Обязательно?» Велена впервые столкнулась с практикой ведовства и знахарства. Мария Ивановна усмехнулась. «Не обязательно, но в случае с Людкой я буду делать только так». Они не узнали, что там дальше случилось, но еще через 2 дней приехал тот же парень на мотоцикле, вытащил из коляски корзину, поставил ее около избушки и уехал. Маша осмотрела корзину и содержимое, вытащила 3-литровую банку парного молока, шмат нежно-розового, еще холодного сала, очевидно зимнего засола, с килограмм луковиц, 2 буханки хлеба и коротенькую записку. «Прощение просим, все сошлось». Довольная Маша налила Велене кружку молока. «Пей, это честно заработанное молоко». Велена пила молоко, а потом спросила. «Разве может быть нечестно?» Маша серьезно сказала. «Может. К сожалению, представь, человек, знакомый с ведовством, может вот так оставить заговоренную ленточку или веревочку и, когда к нему придут на поклон, потребуют чего угодно за избавление от порчи. Денег, товары, службы. Зависит от подлости души и изобретательности. Черные душой так и поступают, их называют черными колдунами, не любят и боятся. Такое может село или даже несколько сел в рабство себе захватить. Власть людей портит». Велена допила молоко и, вытирая белые усы, сказала. «Тетка Люда, да? Я думал, это сказки». «Ну и она могла бы, да у нее кишка тонка. А вот тетка Евдокия это, да, сильная ведьма, очень сильная. Только бабушка Марфа с ней могла справиться. Сказки детям бабушки рассказывают. А когда 5-тонные молочные цистерны кислое молоко привозят на завод, не до сказок, убытки». «А бабушка была еще сильнее?» Велена удивленно посмотрела на маму. «И как они боролись?» «Они не боролись. Евдокия боялась бабушки и не пакостила. Они соперничали только в лечении. Да еще тетка Дуся, как я догадываюсь, приворотом зарабатывала». Велене было жутко интересно. Учеба в училище, работа на скорой, все это было понятно. Они проходили физиологию, анатомию, понимали, как работают те или иные препараты, но вот как может работать заговоренная тряпочка, это выше ее понимания. Она так сказала маме. «Ты знаешь, как работает телевизор?» – спросил Маша. «Ну, – протянул Велена, – я примерно представляю себе, как он работает. Ну и что?» «Ну ты же знаешь, как его включать и выключать». «Конечно. А еще я могу специально изучить, как он работает, и понять все процессы. А вот с тряпочкой я этого не могу понять. Мне не хватит, как это, базовых знаний». Велена гордо посмотрела на маму. «Вот я какая умная». Мария Ивановна довольно улыбалась. Велена скривилась. Детеныш опять пихнулся внутри. «Ну и что он?» Велена тихонько шлепнула ладошкой по животу. «Скоро уже, потерпи». Маша продолжила. «И с ведовством можно понять, только надо очень много знать, гораздо больше, чем для понимания телевизора. Но ведь для использования чего-нибудь совсем не обязательно знать тонкости устройства. Ведь если тебе дадут инструкцию к прибору и скажут, нажми вот эти кнопки, покрути вот эти ручки, все заработает, тебе совершенно не важно, что внутри прибора при этом происходит. Главное, чтобы он работал, так?» «Так», — сказал Велен. «А чтобы он перестал работать, совершенно не обязательно снова нажимать на кнопки и крутить ручки. Достаточно выдернуть вилку из розетки. Просто сжечь веревочку, на которой сделан заговор. Понятно?» «Ага. А что, любой человек может изучить ведовство?» Мария Ивановна усмехнулась. «Все-то любопытно ей», — и ответил честно. «Изучить может любой, а вот применять нет. Ведь для того, чтобы сделать заговор, мало произнести слова. Надо их так произнести, чтобы слово стало материальным, чтобы оно изменило вещь. Ту же тряпочку или веревочку. Тут как с песней, знаешь такую, День Победы». «Конечно». «А то, что ее несколько лет не принимали, пели ее разные певцы и никак не идет. А спел Лев Лещенко и все. Песня года. Так и в ведовстве. Всяк может заговор сказать, да не от всякого он услышится, где надо. Для этого надо иметь силу или вырастить ее в себе, или получить от другого ведуна во время его смерти». Вилечку передернула. Она поежилась и спросила, «Это как?» «Да, в общем, это несложно. Достаточно умирающего ведуна взять за руку или прикоснуться к нему в момент смерти. Сила перейдет к прикоснувшемуся». «Мам, а ты сама-то веришь в это?» Велена смотрела на Марию Ивановну круглыми от изумления глазищами. «Я всегда думал, что колдуны только в сказках бывают». «Ну и думай дальше. Я ж просто ответил на твои вопросы». Велена очень озадачилась. О том, что мама может что-то особенное, она знала давно, еще с детства. Но вот таких разговоров никогда не было. Что эта мама разоткровенничалась? И снова дни потекли за днями. Только уже Марии Ивановне не приходилось ходить в Сбитню, потому что каждый вечер приезжал тот же мотоциклист и привозил новую корзину с продуктами, а старую забирал с пустой банкой из-под молока. Утром последнего воскресенья Мария Ивановна проснулась от какой-то непонятной возни. Она выглянула за дверь и отпрянула. По огороду топталось несколько диких кабанов. Маша через щелку смотрела на перепаханное копытами и пятачками поле. Кабаны, а точнее кабаник с кабанятами, дружно выкапывали картошку. Вот свиньи, желудей мало. Вон какая дубрава рядом, иди и собирай. Так нет, надо на поле обязательно картошку выкопать. Елена приподнялась на лежанке, удивленно смотрела на маму. «Что случилось?» «Гости у нас», — тихо ответила Мария Ивановна. «Не шуми». «Какие гости?» — удивилась Елена. «Очень неприятные и, главное, непонятно откуда». «А кто?» «Кабаны». «Кто?» «Дикие свиньи», — пояснил Мария Ивановна. «Кабаны». «Из леса?» «Естественно». Мария Ивановна продолжала стоять у двери и наблюдать за наглыми хрюшками. «Пришли и жрут нашу картошку». Мария Ивановна пристала на чурку, служившую стулом, выглянула в окошечко, стараясь смотреть как можно больше пространства. Нет ли рядом секача? Вроде бы нет. Она спустилась к Велене, сидевшей на лежанке, сказала. «Сейчас все будет зависеть от неожиданности». Она дала Велене кастрюлю и сказала. «Стучи и ори как можно громче». «А ты?» «Я тоже». Увлеченные кабаны бродили по огороду, хрюкали, толкались, чавкали и, казалось, не думали ни о чем, кроме еды. Дверь избушки с треском распахнулась, мама с дочкой вылетели с громом и визгом, стуча деревяшками по кастрюлям, и орали. Кабаны, дружно подхватив визг, сметая все на своем пути, рванули через полянку и скрылись в лесу. «Ну вот», — сказала Маша, — «главное — неожиданность». Они пошли разбираться с огородом. Делянка погибла почти вся. Маша осмотрела невыкопанные кустики, повыбирала изжеванные и потоптанные. Странное состояние, обидно и смешно. Обидно от того, что столько труда было вложено в эту делянку, и за полчаса все ушло свинье под хвост, а смешно от того, что справиться с непрошенными гостями оказалось легко. Повезло, что кабаны были только с мамашей, и как все свиньи были настолько наглы, настолько же трусливы. Велена походила вокруг избушки, то тут, то там виднелись ямки от копыт и пятачков. Мария Ивановна разобралась с огородом, сложила погибшие кусты в кучу. Осталось меньше половины. В разрыхленной земле виднелись желтенькие горошинки молодой картошки. Чтобы копать ее, надо было ждать еще недели две-три. С какой стати свинюшки приперлись? В лесу для них гораздо больше еды. Совпадение, случайность. Поняв, что ее затея с порчей молока и наветом на Машу с Веленой провалилась, Людка с Евдокией прибегли к более изощренным способам. «Они могли. Вполне», — Велена спросила. «А что, это опять тетка Люда?» «Не знаю, не знаю», — проговорил Мария Ивановна. «Управление дикими животными — дело нелегкое. Я могу одно сказать наверняка. Если это стадо заговоренное, то оно вернется». «Мам, я не понимаю. Ну что, тетя Людмила нашла этих свиней в лесу и уговорила их прийти к нам?» «Зачем? Достаточно либо кусочек помета от них взять, либо след копыта вынуть аккуратно, а лучше и то, и другое». Маша неохотно объясняла. «А дальше дело техники». «И какая связь между этими вещами и самим стадом?» Велена прагматик изображала Фому неверующего, не столько от того, что не верил, сколько из-за банального упрямства и стремления понять то, что понять невозможно. «Связь самая, что ни на есть прямая», — ответила Мария Ивановна. «Я не специалист такой уж. Но связь есть между всеми вещами, иногда прямая, иногда косвенная. Но использовать, как говорит папа, колдовские штучки можно и лучше всего на прямых связях». Велена задумалась. Она вспомнила, как старательно замела за собой глиняные следы между калиткой и асфальтовой дорогой мама, когда они уезжали на озеро. Как же все сложно. Она вспомнила, как Виктор однажды на вызове сказал: «Знание приумножает скорбь», и пояснил. «Так сказано в Библии. У Екклесиаста». Да, к чему он это сказал? Они приехали к женщине на боли в груди. Дверь им открыла девочка лет 8 с удивительно красивым личиком и не по-детски спокойными и красивыми глазами. Пока Носов осматривал женщину, пока Велена мыла руки и набирала шприц, девочка выполняла любую их просьбу, она все делала очень спокойно и серьезно. В ее движениях и поведении не было ничего от детской шаловливости или, наоборот, от бестолкового страха перед врачами. Перед ним был маленький взрослый человек с детским голосом и недетской речью. Велена поймала себя на мысли, что ей не хочется отрывать глаз от симпатичной девчушки. У матери ее оказалась межреберная невралгия, штука болезненная, но не смертельная. Они тогда обезболили женщину. Носов написал рекомендации на поллиста, и они уже уходили, когда девочка вдруг в коридоре, провожая бригаду, сказала: «Это все из-за меня». Носов и Велена удивленно посмотрели на ребенка. «Почему это из-за тебя?» «А у меня хронический лейкоз», спокойно ответила девочка. «Я знаю, мне недолго жить осталось, а мама переживает очень». Она произнесла эту фразу так спокойно, что у Вилечки, понимавшей истинность и неотвратимость ее слов, защемило в груди. Она вдруг поняла, откуда взялась такая красота в этой девочке. Эта красота безысходности. Виктор с изменившимся лицом тогда сказал в лифте: «Дети так спокойно относятся к смерти», и произнес цитату из Библии. Велене показалось, что она поняла, а сейчас поняла снова. Ей вспомнилось еще одно изречение: «Блаженны верующие», она сказала себе. «А я не хочу быть блаженной. Витя любил повторять Пастернака: во всем мне хочется дойти до самой сути. Так и будет». Детеныш снова толкнулся, но не сильно, а будто напомнил о себе. Велена положила ладошку на живот, аккуратно ощупала. Вот он, головка, лоб, еле заметная пипка носа. «Живой. О чем он думает? Может, пока ни о чем? Но ведь есть окружающий его мир, тесный, теплый и жидкий, его вселенная, его мама».